В это время и Уилсон, и Боуэрс сильно страдали от снежной слепоты. Хотя Уилсон не упоминает об этом в дневнике. У Эванса же, по словам Скотта, вечером не хватало сил, чтобы участвовать в работе по лагерю. 14 февраля они снова совершили хороший переход. Но никак нельзя утаить, что все мы работаем неважно. У Уилсона все еще болит нога, и он остерегается ходить на лыжах. Больше всего беспокоит нас Эванс. Ему очень худо. Сегодня утром у него на ноге образовался огромный пузырь. Это нас задержало, и дважды пришлось переодевать свою обувь на шипах. Я подчас опасаюсь, что состояние его ухудшается с каждым днем. Одна надежда, что он оправится, когда начнется правильная работа на лыжах, такая, как сегодня. Эванс голоден, Уилсон тоже. Между тем, было бы рискованно увеличивать рационы. Напротив, я в должности повара даже несколько сокращаю порции. Мы менее проворно справляемся с разбивкой лагеря, и поэтому мелких задержек случается все больше и больше. Сегодня вечером я говорил об этом с товарищами и надеюсь, что это поможет. Нельзя проходить нужное расстояние, не увеличивая часов перехода. Смотри список литературы, пункт 11. Что-то неладное случилось с этой партией. Что-то, по моему убеждению, очень серьезное, что не могло быть вызвано только труднейшим путешествием, которое они к тому времени проделали. Примечание переводчика. Суть создавшейся ситуации, упадок сил у людей, автор оценивает верно, однако причины для него остаются неясными. Конец примечания. Ведь оно казалось не намного тяжелее, чем они предполагали. Разве что пурга у подножия ледника Бирдмора и скверная поверхность близ полюса могли явиться для них неожиданностью. И тем не менее Эванс, которого Скотт считал самым выносливым из всей партии, уже сдал. Да и остальные, по признанию Скотта, теряли силы. Причина крылась, видимо, в чем-то ином. Возвращаюсь снова к дневнику Уилсона. 15 февраля. 25 километров. Впервые после того, как повредил ногу, встал на лыжи. Шел весь день, 9 часов подряд. К вечеру нога разболелась и распухла. Каждую ночь ставлю на нее снеговой компресс. Мы еще не миновали гору Кифин и много спорим о том, далеко ли до нижнего ледникового склада. Скорее всего, 29-32 километров. Пришлось снова сократить рацион. Вечером съели по одной галете с жидким супом из пемикана. Завтра пойдем на одноразовом питании. Идти еще 2 дня. Днем сильно затянуло. Мы с утра шли 4 часа. но сделали немногим больше 8 километров. И все же сегодня ночуем ближе к складу, чем вчера. 16 февраля. 23 километра. Хорошо стартовали при ясной погоде после легкого завтрака из одной галеты на брата и с утра сделали 12 километров. Снова затянуло. Ленч ели почти на том же самом месте на горе Кифин, где у нас был привал 15 декабря. Днем снегопад все усиливался, и спустя 3 часа с четвертью после ленча Эванс обессилел, почувствовал тошноту, головокружение, не смог идти на лыжах даже рядом с санями, и мы разбили лагерь. Гор не видно, но мы, наверное, находимся довольно близко от скалы Пилар. Состояние Эванса во многом объясняется тем, что он никогда ничем не болел. И сейчас, когда у него отморожены руки, угнетен своей беспомощностью. Ленч и ужин скудные. 17 февраля. Прояснилось. Мы, воспользовавшись этим, выступили к складу и прошли значительную часть пути. Но тут Эванс обнаружил, что у него спадают лыжные ботинки. Мы остановились, чтобы он поправил ботинки и продолжил вести сани. Но ботинки снова соскочили, а потом еще раз. И тогда Эвансу разрешили надеть ботинки как следует и догонять нас. Он шел далеко позади. На привал мы стали без него, поели, а его все не было. И тогда мы пошли за ним. Он лежал на снегу с отмороженными руками. Мы возвратились за санями и положили его на них, так как ноги отказывали ему. Когда мы привезли его в палатку, он находился в коматозном состоянии и вечером около 10 часов скончался, не приходя в сознание. Час или два мы проспали в мешках, поели, прошли по валам сжатия около 6 километров и достигли нижнего ледникового склада. Здесь, наконец, поставили лагерь, наелись досыта и выспались, в чем испытывали крайнюю нужду. Склад находился в полном порядке. Смотри список литературы, пункт 15. Ужасный день. Обсуждая симптомы болезни Эванса, мы пришли к заключению, что он начал слабеть еще когда мы подходили к полюсу. Примечание переводчика. По-видимому, так было не только со старшиной Эвансом, что и определило дальнейшее развитие событий. Конец примечания. Его состояние быстро ухудшалось от страданий, которые причиняли ему его обмороженные пальцы и частые падения на леднике, пока он, наконец, не утратил всякую веру в себя. Уилсон уверен, что при одном из этих падений он получил сотрясение мозга. Страшное дело так потерять товарища. Хотя, если спокойно обдумать, Нельзя не согласиться, что после всех тревог прошлой недели вряд ли можно было ожидать лучшего конца. Обсуждая вчера за завтраком свое положение, мы поняли, в каком отчаянном переплете находились, вдобавок имея на руках больного. Смотри список литературы, пункт 11.